Часть четвертая. Весною 702 года в Архангельск прибыли на корабле 10 шлюзных мастеров, нанятых в Голландии Андреем Артамоновичем Матвеевым за большое жалование по 17 рублев 20 копеек в месяц на государевых кормах. Половину мастеров отправили под Тулу, на Ивановское озеро, строить, как было задумано в прошлом году, 31 каменный шлюз между Доном и Окой через Упу и Шать. Другая половина мастеров поехала в Вышний Волочок строить шлюз между Тверицей и Мстою. Вышневолоцким шлюзом должно было соединиться Каспийское море с Ладожским озером, Ивановскими шлюзами Ладожское озеро, все Поволжье с Черным морем. Петр был в Архангельске, где укрепляли устье Двины и строили фрегаты для Беломорского флота. Здешние промышленники рассказали ему, что издавна известен путь из Белого моря в Ладогу через Вык-Онега-озеро и Свирь. Путь трудный. Много переволок и порогов, но если прокопать протоки и поставить шлюзы до Онега-озера, все Беломорское приморье повезет товары прямым сплавом в Ладогу. Туда, в Ладожское озеро, упирались все три великих пути от трех морей — Волга, Дон и Свирь. От четвертого Балтийского моря Ладогу отделял небольшой проток Нева, оберегаемый двумя крепостями — Нотебургом и Нейеншансом. Голландский инженер Исаак Абрагам говорил Петру, указывая на карту: «Прокопав шлюзовые каналы, вы оживите мертвые моря, и сотни ваших рек — воды всей страны устремятся в великий поток Невы и понесут ваши корабли в открытый океан. Туда, на овладение Невой, и обратились усилия с осени 702 года».